Ник. То, что Лана будет долго сопротивляться, становится понятно все больше с каждым днем. Девочка боится. Знать бы, почему и что этому причина. Бывший муж? Хотелось бы узнать, но понимаю, что брать напором – не выход. Поэтому большую часть времени ломаю голову, что делать. Дальше того, что у нас уже есть, не будет, потому что Лана боится, значит, нужно брать все в свои руки. Лежа в кровати после душа, купаюсь в интернете, и мои поиски проходят не зря, натыкаясь на сайт с рекламой офигенного места. Учитывая возраст сына Ланы, ему понравится, ну а ей будет некуда деться, потому что если сын будет доволен, то и она. А я уж постараюсь сделать этот день незабываемым. Тем более, что мне нужно свои союзники заполучить этого пацана, тогда дела пойдут в гору. С этими мыслями я и вырубаюсь с дебильной улыбкой на губах. А утро начинается с трели будильника. Да, я не выспался, но это мне совершенно не мешает. Ныряю в душ под ледяную воду и быстро прихожу в себя. Затем, расплатившись за номер, заезжаю в кафешку, заказываю себе крепкий кофе. Потом за цветами и тортом. Уже сев за руль, я наконец понимаю, что делаю. Я ухаживаю за женщиной с ребенком. Да, наличие пацана не тормозит меня совершенно. Но только сейчас понимаю, что еще ни к одной своей девушке я так не торопился с цветами. Написав ни одно сообщение Лане, не получая ответа, пора действовать. Беру букет и торт и по памяти поднимаюсь на ее этаж. Еще одно предупреждающее сообщение ей, даю шанс открыть самой, но нет, в ответ тишина. Тогда смело жму на кнопку дверного звонка. «Здрасте!» Дверь открывается быстро. На пороге стоит пацан и внимательно на меня смотрит, затем на то, что у меня в руках. «Привет!» «А вы к кому?» «К кому я? Хороший вопрос. Твоей маме!» Говорю серьезно. «К маме?» Выгибает бровь. «А кто вы ей?» Резонный вопрос. «Друг!» Что еще можно было сказать пацану? «Хм!» Свел брови на переносице, но отступил назад. «Проходите!» «Офигенное местечко! И куда? Что делать? Что одевать?» Заваливает вопросами Артем. «Скоро сам увидишь. Держу интригу. А одеваться максимально просто. Это на природе». «Природа!» — фыркает пацан. «Удивил!» — бубнит под нос и скрывается из вида. «Природа?» — вторит Лана. «Что ты задумал?» «Скоро увидишь!» — подмигиваю. «Капец, как хочется подойти и впиться в эти сладкие губы!» Но тут дети. Все свои хотелки засовываю подальше. По крайней мере, пока. Ну ладно, пойду оденусь. Через полчаса мы спускаемся на улицу. Снимаю с сигналки тачку. Пацан забирается назад, не задавая никаких вопросов. Перед Ланой открываю дверь. Она, улыбнувшись, садится. Обхожу тачку, сажусь за руль. Пара движений, и мы выезжаем на дорогу. Включаю ненавязчивую музыку. Артем копается в телефоне, Лана рядом молчит, закусив губу. «Как ты относишься к физической активности?» – спрашиваю, поймав взгляд пацана в зеркале заднего вида. «Я? Отлично!» «Тогда тем более уверен, что место тебе понравится». «Посмотрим, посмотрим!» «Физическое, значит?» – отмирает девушка. «Ага!» «И мне тоже понравится!» – смотрит на меня. «Должно!» – усмехаюсь. «Недолго осталось, потерпи. Скоро все сама увидишь». Съезжаем с трассы как раз там, где забита парковка, и огромная вывеска показывает нам, куда мы приехали. Парк приключений. «Приключения? Детский сад», – скептически подмечает пацан. «Я тоже так думал, пока не попробовал. Идемте». Беру за руку Лану и веду ко входу в парк. Мальчишка не отстает. А на парковке уже суматоха, несмотря на ранний час. Автобусы, машины, народу много. Детей от мелких до подростков. Взрослых тоже хоть отбавляй. Войдя на территорию парка, проходим закусочные, и, наконец, взгляду открываются те самые приключения. Ого! Останавливаемся, разглядывая канатный парк. «Это что? Это здесь можно лазить? Правда?» С каким-то затаенным восторгом говорит мальчишка. «Именно!» «Офигеть!» Не сдерживается. «Пойдем посмотрим, какие тут трассы есть». Предлагаю ему, и Артем с готовностью идет со мной. Лана за нами. Мы останавливаемся у стенда с картой. Тут немало трасс различной сложности. Прикидываем, какие смогли бы осилить. Разболтался не на шутку. Лана с удивлением поглядывает на сына и на меня. «Ну?» – спрашиваю ее. «Какую трассу выбрала?» «Пиццерию», – смеется. «Нет, так не пойдет. В пиццерию мы приземлимся, как устанем. А сейчас вот». Показываю на карту. Отказывается, смущаясь. Оставляем ее на лавочке, а сами идем к кассам. Покупаем билеты. А затем беру Лану под руку и направляемся ко входу в канатный парк. Она еще ничего не понимает, но мы с Артемом решили, что ей обязательно нужно попробовать. На руки надевать браслеты, цвет которых зависит от сложности трассы. Один из таких надевает и на руку Ланы. «Нет, с ума сошли!» – доходит до нее позднее. На нас начинает одевать экипировку с карабинами, шлемы, перчатки. «Там надо по скалам забираться?» – смеется краснее. «Да нет, мам, тебе понравится, вот увидишь, не паникуй!» – успокаивает ее сын. Смотрю на нее и офигеваю. Разве можно быть такой женственной? Причем это не наигранность, она такая настоящая. Кайфую рядом. «Ну что, беру ее за руку, когда мы полностью одеты. Идем?» «Ник, это очень-очень плохая идея!» – берет меня за руку доверчиво. «Да ладно, мам, не дрейфь!» – смеется Артем и убегает вперед. «Ты еще пожалеешь!» – шипит моя фея. «Я готов к любому наказанию. Целую ее в кончик носа и веду за собой».